почему Ермак встреч солнцу пошел, о проекте «Родина Ермака». Донские казаки считают покорителя Сибири Ермака выходцем с Дона. Уральцы своим земляком, волгари прописывают его на Великой Русской реке, а жители Подвинья уверены, что атаман родом из их мест. Примерно так 7 греческих городов оспаривали право называться родиной Гомера. А многие города Средней Азии и поныне считают своим уроженцем Хаджуна Среддина. Анатолий Беднов. В красноборском селе Шеломя создается туристический центр. Теперь эти места для туристов – отчина Ермака, а 26 октября, день взятия столицы Сибирского ханства, провозглашен Днем Сибири. К сожалению, он не отмечается на государственном уровне. Александр Тутов. Ермак дорог не только казакам и сибирякам, но и жителям русского севера. Уже почти никто не спорит, что большая часть Сибири освоена выходцами отсюда, среди которых были такие выдающиеся землепроходцы и мореплаватели, как Дежнев, Хабаров, Атласов, Пянда и другие. Они были и казаками, и поморами. Здесь нет противоречия. У меня вышло несколько научных статей на эту тему в научных сборниках и журналах. Суть в том, что во время гонений, которые были организованы московскими князьями против новгородцев и двинян, потомков ушкуйников, а большинство ушкуйников – это не новгородцы, а двиняне и хлыновцы, многие из них ушли на юг. Они основывали станицы на Дону и на Тереке. Многие ходили вниз по Волге, как впоследствии и Ермак. Другим направлением походов был путь встреч солнцу в Сибирь. Вот почему они хорошо знали эти дороги, владели картографией. Вот почему Ермак пошел в Сибирь, при этом большая часть его дружины были выходцами или потомками выходцев из Поморья. И одновременно были казаками. Они умели общаться с местными племенами, поэтому остяки, вагулы и другие народы так быстро перешли на сторону Ермака. Ведь они уже соприкасались с русскими и знали, что русские – не жестокое племя. Фактически война велась против одного кучума, который хоть и пытался собрать ополчение, но оно быстро перешло на сторону Ермака и стало помогать ему, пусть и не военной силой, но проводниками, едой. Потому и продвижение Ермака шло успешно. Анатолий Беднов. О том, что Ермак родился, или, по крайней мере, жил в Подвинье, писал известный архангельский историк Владимир Булатов, приводя в доказательство отрывки из летописей. Александр Тутов. Вслед за его публикациями, тема Ермака стала все чаще звучать на севере, в частности, в Красноборском районе. Особенно после того, как мы организовали несколько экспедиций в места, где Ермак стоял станом, когда Строгановы снаряжали его в Сибирь. Там много названий, связанных с пребыванием Ермака. Ермаков колодец, Ермаков ручей, Ермакова лестница, деревня Ермачиха. И сейчас там разрабатывают маршрут «Тропа Ермака». Мы уже давно работаем с Михаилом Ожеговым, который одновременно занимается в селе Шеломея созданием резиденции белого гриба, так как район богат грибами. Строятся гостевые домики, прокладываются туристические маршруты. Анатолий Беднов. Виноградовский район, где находится старинное село Борок, тоже претендует на звание «Родины Ермака». Александр Тутов. Красноборцы активно перетаскивают, так сказать, этот бренд к себе, просто потому что они более активны. Виноградовцы свой бренд «Борок, родина Ермака» слабо раскручивают. Сложности в том, что виноградовский борок неудачно расположен. Нет нормальных дорог. Чтобы попасть туда, надо переправляться через Двину. Анатолий Беднов. Но ведь есть иные версии происхождения Ермака. Донская, Пермская. Свои факты и аргументы. Александр Тутов. Если даже все это объединить, то получается, что Ермаку север все равно близок. Зачем было Строгановым приглашать совершенно неизвестного казака, чтобы идти в Сибирь, где казаки не бывали? Они совершали походы на Черное море, в Крым, но между походами против крымского и сибирского ханств разница очень большая. Крымские татары в Бахчисарае и сибирские татары в Кашлыке – это совершенно разные народы, и воевать с ними надо было по-разному. А Ермак хорошо знал север. Анатолий Беднов. А человек, знающий север, в Сибири не пропадет. Александр Тутов. Попробуйте-ка, например, москвича забросить в тайгу в июле, когда свирепствует гнус. Он не выживет. А Ермак и его люди не только выжили, но и победили в войне с Кучумом. Анатолий Беднов. Ермака часто сравнивают с конкистадорами. Александр Тутов. Да, сходство с такими фигурами, как Кортес, Писаро, Бальбоа, есть. Но в отличие от завоевателей Америки, Ермак не уничтожал местное население. Можно сказать, благодаря Ермаку и его последователям сибирские народы и сохранились. При этом часть сибирских татар были союзниками русского царя до прихода Кучума, который их уничтожал. Анатолий Беднов. Та же судьба ожидала бы и другие сибирские племена, которые были лояльны московскому царю. Если бы не Ермак, избавивший их от деспотической власти Кучума. Александр Тутов. Надо брать пример с Ермака, как в его героизме, так и в умении обращаться с другими народами. Это национальный герой, которого местные сибирские племена даже обожествляли, складывали о нем легенды. Не зря многие семьи в Сибири носят северные фамилии. Хотелось бы, чтобы администрации Виноградовского, Красноборского и других районов поднимали эти фигуры на пьедестал, помогая развитию туризма в области. Для этого нужны места проживания, маршруты, выставки, инсценировки. Можно было бы, например, разыграть сражение казаков Ермака с Кучумом. Дни Ермака раньше проводились в Виноградовском и Верхнеитемском районах. А с этого года стали проходить и в Красноборском. Он станет местом встречи казаков и всех патриотически настроенных людей. Ведь казачество – неотъемлемая часть истории Севера. Еще в XVI веке казаки защищали от шведов Соловецкий монастырь. У меня есть такая версия. Когда Новгород пал, часть народа ушла на юг и стала казаками, а часть ушла на север и стала поморами, потому что эти люди очень близки по духу. Просто одни более спокойные, привыкшие к тяжелым условиям севера. Голод, суровый климат, а другие испытывают тягу к риску. Не зря наш писатель Владимир Личутин сказал, что казаки и поморы – соль русского народа. Анатолий Беднов. Многое роднит их с сибиряками, так как Сибирь осваивали казаки и поморы. Даже названия ветров на Байкале, Лене, Колыме – те же, что и в Поморье. Сиверко, Шелоник, Восток. Александр Тутов. На Дону тоже много похожих названий. У меня даже статья на эту тему есть. Еще в XIX веке историки подтверждали, что есть немало схожих слов у жителей Архангельской губернии и донских казаков. Географические названия, постройка домов, многие традиции совпадают. Это не может быть случайностью. Те же былины записывали в Архангельской, Олонецкой губерниях, современная Карелия и на Дону. И эти былины очень похожи. Надеюсь, что получит поддержку еще один проект. Мы в свое время с Игорем Ждановым, Еленой Шнайдер, Валерией Жгилевой снимали фильм о родине Ермака. На основе частично старых материалов, но с новыми съемками планируется снять новый фильм о Ермаке с инсценировками сражений, которыми займутся представители клубов исторической реконструкции. Режиссером будет Елена Шнайдер. Я автор сценария и постановщик батальных сцен. Считаю, что наша область имеет право использовать фигуру Ермака для патриотического воспитания молодежи и развития туризма. Анатолий Беднов. Так все-таки, откуда родом Ермак Тимофеевич? Александр Тутов. Скорее всего, Ермак – донской казак, чьи предки, по-видимому, выходцы с нашей территории. Октябрь 2012 года.